а значит, заведомо ограничиваются возможности международного сотрудничества. Примеров же плодотворной кооперации много, в том числе и с участием Советского Союза. Париж, собственный корреспондент литературной газеты «Привалов». Литературная газета, 7 декабря 1988 года. Вена, 14 ноября 1988 года. Для того, чтобы оторваться от наблюдения, ему не пришлось ничего придумывать. Он просто прошел проходным двором к улице, где его ждал в своем автомобиле Гамикава. Саундерс представил лица его преследователей и усмехнулся. Еще минут 20 они колесили по городу, пока наконец не подъехали к дому, где находился Освальдо Батрес. Гамикава, дав 3 условных звонка, подождал, пока откроют дверь, и, пропустив вперед Саундерса, вошел вслед за ним. Увидев их, Батрес попытался встать, но Саундерс, махнув рукой, опустился на диван, стоявший рядом с креслом, в котором сидел Освальдо. Гамикава сел напротив. «Итак, мистер Батрес», — сказал Саундерс, с любопытством разглядывая своего информатора, — «мы решили принять ваше предложение. Когда вы можете передать нам необходимые документы?» «Когда угодно», — быстро сказал Батрес. «Хоть завтра я укажу, откуда их можно будет изъять». «Это очень хорошо». Саундерс не сводил глаз с Батреса. «Но, может быть, вы можете рассказать нам, что именно вам поручили делать в Легионе?» «В каком смысле?» — спросил Батрес. «Ввести нас в заблуждение и направить по ложному следу», — тихо сказал Саундерс. «Разве нет?» В лице Батреса что-то дрогнуло. «О чем вы говорите?» Глаза уже выдавали его, в них нарастал страх. «Я не понимаю, о чем вы?» «Вы все прекрасно понимаете, Батрес. Поверьте, будет лучше, если вы сами расскажете об этом. Здесь нет телефона, и вы не сумеете посоветоваться с мистером Грубером и его людьми, которые давно уже ищут вас». У Батреса была неплохая реакция. Он успел вскочить с кресла. Но у Гамикавы реакция была еще более отменной. Ударом правой ноги он отбросил нападавшего от Саундерса. «Напрасно вы так волнуетесь, мистер Батрес. Или как вас на самом деле зовут?» Батрес стонал на полу, скорчившись от боли. «Вставайте, вставайте, мистер Батрес. У меня мало времени». Гамикава помог Батресу подняться и сесть. «Они меня убьют», — тихо стонал Батрес. «Они меня убьют». «Вы неплохой актер, Батрес, но на этот раз вы совершенно правы. Легионеры не простят вам такой осечки. Если вы откажетесь сотрудничать с нами, можете считать себя покойником. Мы просто отпустим вас, мистер Батрес, и тогда у вас не будет вообще никаких шансов». «Что мне делать?» — обреченно поднял голову Батрес. На этот раз в глазах его была смертельная усталость. «Рассказывать правду», — посоветовал Саундерс. «И прежде всего объяснить, для чего Легиону понадобился этот трюк. Они боялись, что вы можете выйти на их человека в вашем шифровальном отделе», «почти неслышно», — сказал Батрес. «И пытались отвлечь нас от задуманной акции в день Х?» Батрес судорожно всхлипнул. «Я ничего не говорил вам. Это вы сами узнали». «Я прав?» — требовательным тоном поинтересовался Саундерс. «Да», — наклонил голову Батрес. «Что это за акция? Я ничего не знаю. Клянусь вам!» Прижал он руки к сердцу. «Мне действительно известно только название этой операции». «В это я верю». «Освальдо Батрес, ваше настоящее имя?» «Нет. Меня зовут Хуан Рубио. Я из Боливии». «Давно в Легионе?» 5-й год. «Что с настоящим Батресом?» «Его убили после того, как мы узнали о его встрече с Хоффманом». «Кроме Грубера, кто еще находится в Австрии?» «Группа стрелков из Легиона. Их 4. Они должны были прикрывать». «Где находится главный штаб Легиона?» «Этого я не знаю. Подозреваю, что такого вообще не существует. А руководители встречаются друг с другом где-нибудь в нейтральной стране, обсуждая главные проблемы. хотя в последнее время эти встречи чаще всего проходили в Чили или Парагвае. Медельинский картель.